понятие Пуруши. Пуруша – это зритель. И отождествляется Пуруша с деятельностью нашего сознания. Так, дальше мы говорим уже в 5-11 минут, потом говорит в 5-11 сутры, он говорит о врите, о мыслеформах, то есть тренировка, остановка деятельности типа врите. Врите бывают незагрязненные и загрязненные. И понятно, что незагрязненные нам проще от них, так скажем, избавиться, не знаю, сколько это место, устранить, наверное. А загрязненные здесь, они уже болезненно устраняются. Какие бывают типы вритти? Бывает прамана, правильное сознание. Оно именно... Познание. Да, познание. Правильное познание, смотри. А оно именно отождествляется с правильным восприятием через органы чувств. Когда мы принимаем реальность, ну, восприятие через органы чувств, которые основаны на реальности самого объекта. А следующее у нас випарья. Это ложное познание, оно базируется на базе нашего... Не, подожди, а еще праманы только на основе органов чувств? Нет, или все? Учения и авторитетного свидетельства, угу, которое основано на реальном, ну, на реальном, именно на реальности самого этого объекта. Угу. Следующее у нас идет випарья, ложное познание, и оно основано на нашем эгоизме, страстях, неведении. То есть, когда мы воспринимаем объект с точки зрения нашего неведения на данный момент. Следующее идет викальпа, это у нас воображение. Когда мы ментально конструируем, нет объекта, но мы ментально его конструируем у себя. И четвертое – нидра, глубокий сон. И пятое у нас, смотрите, это память. Угу. Вот это хорошо. Как раз с 5 по 11 с утра. Угу. И да, еще интересно, тоже важно остановиться на том, что у нас бывают разные, наверное, уровни сознания, как можно их выделить. Это мудха. Ну, на разных, угу, у нас есть определенные гуны, которые могут превалировать. То есть у нас есть... Тамас, раджас, сатва. И, соответственно, вот когда наше сознание находится на уровне мудхи, здесь уже уровень, когда у нас, ну, больше такое, мы по инерции живем, больше так, мы совсем там, можно сказать, наверное, в глубоком неведении находимся. И мы, как бы, наше сознание, оно направлено везде. Вот оно не может вычленять, как сосредотачиваться на объекте. То есть оно плавает, бегает, и мы как-то вот такое... Это вот состояние больше ближе к тамасу. Mm-hmm. Вот. Следующий уровень – это кшипта. Здесь мы такие еще в состоянии, таком, можно сказать, наше сознание в рассеянном, таком беспокойном, но здесь превалирует больше компонент уже раджаса. Когда вот есть что-то, все равно какая-то, mm-hmm, активность, она идет. Если мы сравниваем с мудхой, то здесь уже, как бы, я бы сказала, уровень, наверное, повыше. Начинается какая-то избирательность объекта. Уже человек начинает как-то вот выделять объект. И вот уже вот именно с этого уровня сознания можно говорить о том, что человек готов там воспринять что-то, уже может понять йогу, начинать уже как-то осознанно, mm-hmm, воспринимать. Какая-то, наверное, может быть, заезженное слово, осознанность появляется вот на этом уровне. Mm-hmm. А следующее, это у нас идет экагра. Экагра – это уже направленность нашего сознания, то есть именно вычленять и направленность, однонаправленность уже вырабатываться, когда человек может выбрать какой-то объект и на него направлять свое внимание. И здесь уже некая стабильность чувствуется в сознании. Так, и дальше... Подождите, еще по экагре здесь недостаточно сказать, что тут только стабильность какая-то есть. Что еще здесь появляется? Однонаправленность. Ну, это то же самое. Но мы можем высвечивать объект. Мы уже высвечиваем объект. Мы можем направлять на него внимание. Что значит высвечивать объект? А до этого не высвечивать? Да, все верно. Угу. До этого были все интерпретации. Да? А здесь уже появляется как бы познание, минуя интерпретации. Вот так вот. И следующее у нас Нирудха. Нирудха, да? Ну, однокоренные они, да, Нирудха, Нирудха. Ближе к звучанию. Mm-hmm. Нирудха – это состояние, которое на данном уровне мы уже можем остановить развертывание в ритте. То есть вот наши мыслеформы, мы как бы их не убираем совсем, мы не можем их убрать, но они хотя бы не разворачиваются. Mm-hmm. То есть они как бы замирают, как я понимаю, они так замирают примерно на одном уровне, и мы можем уже управлять этим процессом. И у нас наши гуны в этом состоянии находятся, они где-то вот в равном таком, в гармоничном состоянии. Если мы говорили, что мудха превалирует тамас, а викшипта превалирует раджас. Викшипта мы уже как-то там начинаем что-то как-то пытаться там, что-то понять, осознать, то вот уже на Ниродхе здесь уже они у нас примерно в сбалансированном состоянии находятся и в ритте не разворачиваются. Угу. Да, отлично. Дальше. Хорошо. Дальше мы проговорились по 5-11 сутры о том, про ритте. И дальше у нас идет уже вводится в 12-16 сутрах, вводится понятие абхьяса и вайрагья. И, то есть, как мы можем достигнуть вот этих состояний, о чем мы говорили выше. Мы можем достигнуть их при помощи абхьясы, которая предполагает определенные усилия наши, направленные на достижение вот этого устойчивости, достижение устойчивости нашего сознания. И, ну и, во-первых, самое первое – это привычка. Должна быть привычка, регулярная практика. Привычка именно сосредоточение, сосредоточить свое внимание на каком-то объекте. И она, эта привычка появляется, и мы можем сосредотачиваться, если мы, первое, практикуем длительное время. Это, то есть это не значит, что вот так мы раз один день посидели, у нас сразу все получилось, и мы ушли там в самадхи. Здесь необходима работа над собой. То есть мы должны практиковать регулярно, постоянно и с любовью и должным вниманием. Здесь важный аспект вот именно с любовью и должным вниманием, потому что если человек будет делать это все через силу и из-под палки, и просто вот как бы поставить себе галочку, что вот я вот сегодня сделал, завтра сделал, но если у него будет расти вот этот негатив и отторжение, то ему будет намного труднее идти по этому пути. Поэтому очень важно делать все в своем ритме, стараться найти свой, вот как мы говорим в йоге, какой-то баланс и опираясь на первые два пункта, то есть практиковать длительное время, регулярно, и стараться все это делать с вниманием и с любовью. Тогда вот, допустим, по первым двум пунктам длительное время и регулярно практиковать. В принципе, с этим достаточно, ну, проблем не бывает в плане того, что можно себя реально как бы намуштровать на это. А вот с любовью можно ли себя заставить? Вот, допустим, тебе говорят, вот, люби меня. Нет, с любовью нет. Поэтому я и как говорю, что каждый здесь? Человек, здесь надо, каждый человек должен выработать свой ритм. Человек заходит в практику, конечно, у него бывают разные качели в практике. То у него все идет там с радостью, то он вдруг чувствует резкий упадок сил, ему ничего не хочется. И здесь самое важное – принять себя и делать, ну, здесь правильно говорится, ты либо делаешь, либо ты хотел, если у тебя есть цель, ты идешь к цели, либо ты там смотришь, либо ты там ползешь к этой цели, смотря какое у тебя состояние. То есть когда у человека, правильно же мы говорим, что для того, чтобы что-то произошло, нам нужны три компонента – пичка, крия, джнана. То есть в любом случае, если у нас есть знание, нет, сначала мы волеизъявляем, ну, у нас есть, как мы же все-таки обладаем частичкой абсолюта, как говорит нам йога, и это именно воля наша, которая сподвигает нас на какие-то действия. Соответственно, если мы волеизъявляем, если у нас есть знание, как это сделать, в данном случае, вот, например, текст тот же Патанджали, который раскладывает, вот, один из путей, каким можно прийти в состоянии самадхи. И, соответственно, дальше мы уже крия, это уже наше действие, которое мы прилагаем. Но главное не пережать себя и понимать, что все должно быть гармонично, стараться найти вот эту свою гармонию. Конечно, иногда это будет и какое-то преодоление себя где-то, когда ты не хочешь, но ты как бы настраиваешься, понимаешь, что ты вот себя должен где-то немножко напрячь, чтобы потом получить вот именно тот эффект и поработать со своими внутренними видениями какими-то. А кто еще что думает вот по поводу с любовью? Вообще, откуда любовь брать? Мне кажется, тут надо быть в состоянии принятия и относиться к этой практике, ну, как, то есть без ожидания. То есть мы просто садимся, практикуем. Возможно, здесь надо подключить интерес, чтобы просто понаблюдать, что же происходит. Не обязательно там ждать каких-то результатов, а вот находиться в этом вот состоянии принятия, интереса, благодарности, и тогда, возможно, практика пойдет более, ну, более гармонично, более... Как раз, возможно, и появится состояние любви в практике, когда мы находимся в принятии и в интересе. Так, хорошо. А еще что думаете? Ну, согласно, не ждать результатов, там, шпагатов, но сейчас сорвемся. Ну, здесь потом же не шпагат, а больше при сознании, если да. Не, ну это одно и то же. Мы же должны понимать. Со шпагата все начинается. Находиться в обозрении постоянно. Что происходит? Там так нормально, то есть без пристрастия, да? То есть не важно, что будет происходить, просто мы находимся в наблюдении и принятии. Ну, там, мне кажется, не ожидать каких-то результатов, да, от себя там. Ну, на примере, если рассказать, да, что иногда физическое тело и некоторые обстоятельства ты не можешь полностью сильно заниматься. Я даже наблюдала за собой, и я думаю, вот мне позаниматься вот сейчас просто, чтобы позаниматься, принять это, что я не буду там усилия какие-то, там планку вставать и держать ее несколько там минут. И, конечно, мой разум говорит, ну что вот ты сейчас будешь, ну, как будто заниматься, да, вообще-то. Ну, поделаешь там что-то, ну, не очень эффективно это все. Но я растянила коврик, я начала заниматься. И потом уже пришло вот это вот, я поняла немножко, что такое метод-энергии. И даже получила удовольствие. Самое главное, это какая бы ни была практика, делать ее всегда. И воспринимать это, ну, потом уже, может быть, придет радушие, да, сначала тут разум, мой разум говорил мне, может, вообще лучше делать, не просто практику, чтобы на коврике что-то из себя, ну, да, изображать, да, если ты не можешь нормально сделать практику, если ты не можешь должным образом сделать усилия там и преодоление, но нет, потом уже пришло радушие, сначала мой разум сопротивлялся. И вообще вот мы как бы с любовью, мы должны как бы направить, это же не просто так абстрактно делать с любовью, а куда мы направляем, то есть вот, как бы получается на высшее я, мы интуитивно направляем, нет вот это все состояние. Мне кажется, я бы не сказала, что я направляла это на высшее я, да, но просто немножко как будто бы направила свое сознание на то, что какая бы практика ни была, я ее сделала. А потом уже появилась вот эта вот, ну, я прям даже уговорила себя, да, чтобы пойти на коврик, и потом уже появилось вот то, что я кайфую даже от того, что я не делаю усилий вот таких вот, которые я ожидала, что мой разум говорил там, ну, что нормальная практика только с усилием. Угу. По-разному тут, да, можно? Каждый свое восприятие. Ну, такой, в общем-то, неочевидный момент, вот это вот с любовью. То есть там много аспектов есть разных. Вот, потому что на самом деле, вот я тоже такую тему слышала, что с любовью, то есть, а если любви нет, как бы удовольствия никакого не получаешь, вот что делать, тогда не практиковать, что ли? Вот, как быть? Ну, вот, в общем-то, очень хороший ответ дали, что в любом случае вот эти вот первые два должны быть соблюдены. Потому что действительно вот это вот должное внимание и любовь, оно придет впоследствии, потому что вот эти всякие сопротивления, это опять же сопротивление нашего вот этого вот ленивого обезьяньего ума, который, как бы, может быть, до конца не понимает, пока какие он плюшки за это получит. И он думает, ну, мы же привыкли, нам было хорошо, мы лежали себе спокойненько, кушали, да, все было комфортно, ясно и понятно, да, и предсказуемо. А тут ты ввязался хрен знает во что, да, и мы сейчас потратим кучу сил и энергии, непонятно еще, когда результат придет, вот в чем большой, да. Да, большая проблема. Для нашего ума это очень, да, для нашего ума это очень опасная тема, когда он не видит точных прогнозов, когда я получу. Ему нужна зацепка обязательно. Почему? Потому что, опять же, энергии очень мало, она ограничена, и если мы сейчас свяжемся хрен знает во что и ничего не получим за это, ну, просто мы напросто не выживем, да, и до свидания. Вот, поэтому это нужно все очень учитывать, четко осознавать вот этот момент, что когда возникает вот это вот всякие, да, сопротивления в практике, а зачем нам это, а может быть я ничего не получу, что-то как-то и так у меня ничего не получается, вот, я уже сколько делаю, да, у меня ничего не получается и так далее, и лучше сделаю как привычно, ясно и понятно, все четко, мы так делали уже много раз, да, то есть это все, да, из опыта, вот, и здесь вот нужно это понимать и все равно делать, и действительно, вот, все классно сказали, да, метод энергии в этом плане. А может быть, даже тут видите, и метод энергии, да, и метод сознания тоже. Да, потому что да, мы себя все равно, да, заставили, ну, можно так сказать, сделать, да, уговорили, да, грубо говоря. Даже не то, чтобы уговорили, просто там кто-то бухтит, да, там, ну не надо, не надо, а ты просто берешь молча, да, и делаешь все равно. А потом раз и смотришь, что это, ну, как-то и ничего прикольно. Вот. И тут на самом деле вот этот вот ориентация, да, на результат, ведь действительно глобальный результат, глобальную цель мы достигнем непонятно когда. И очень важно все равно уму подкидывать промежуточные результаты. Это очень важно, иначе просто вас надолго не хватит. А промежуточные результаты – это всегда получение удовольствия от процесса. Ведь действительно в процессе мы получаем колоссальное удовольствие и кучу всякого результата, мы просто этого не замечаем. Вот, хотя бы тем фактом, что вот, там, тянемся мы, допустим, да, или там, делаем какое-то усилие, ведь там куча всяких и приятных ощущений может быть, и вот это удовольствие, да, преодоление себя, там, позволение, это все тоже удовольствие, и плюс вот эти вот все промежуточные моменты, ну, я там буду себя лучше чувствовать, если, допустим, мы знаем, как влияет там физическая практика на тело, да, на мозги и так далее, и остальные там другие практики, вот почему, чем не плюшка, да, промежуточный результат тоже очень хорош. И так действительно вот от понимания, да, и от понимания, и от пребывания в практике рождается вот это вот уже внимание. Вот. А для начинающих действительно, ну, вот нужно просто пройти вот этот вот этап, когда ты еще, ну, просто нужно довериться. Но опять же, мы должны понимать, что вот это вот, в целом мы сейчас говорим, вообще натягиваем, да, пхьясу на любую практику. А так мы уже говорили, что здесь подразумевается, что практик уже как бы не тот практик, которого нужно уговаривать что-то делать. Которого сознание на уровне мудрости, да? Да, он уже просто, ну, делает, уже знает, что по-другому уже никак. Вот. И здесь просто еще раз, да, напоминание о том, что вот так вот надо. Ну, просто для любого практика действительно здорово иметь вот три составляющие. Мы и в любой практике, мы же с самого начала, когда и начали изучать, нам же с самого начала давали, что регулярность, непрерывно, регулярно, и надо не ждите результатов, что необходимо, вы будете просто в процессе. И, естественно, метод гармонии, как мы, здесь это идет с любовью и должным вниманием, да. Также нам говорили гармонию, где-то себя заставляем, где-то позволяем, то есть и все это у нас как бы лейтмотив идет с первого курса, вот как раз мы сейчас это и финалим, мы получаем выжимку, что в практике именно так. Причем вот я хочу отдать должное, что вот, наверное, в йоге только у нас в школе я вижу, что вот дается именно такой подход, потому что я вижу, конечно, очень много всего такого странного, на мой взгляд, что прям, значит, негармоничного, что очень ценю то, что дается у нас вообще, честно. Ну да. Так, идем дальше, да? Да, йога-обучение, в этом плане мы там тогда еще, да, и постоянно говорим об этом, что там это действительно, да, такие мазки изначально, которые потом все разбирается, вот. А так поначалу, да, кажется, что какая-то фигня, давайте сейчас быстрее, ценишь, да, что-нибудь другое изучать. А сейчас очень изучать. Ценишь, потому что реально. Это да, со временем, сознание, причем, если еще раз прочитать, что-то еще новое откроешь, там столько всего тоже заложено. Так, отлично. И дальше вайрагья. Вайрагья. Угу. Здесь также мы касаемся этого понятия. То есть это вайрагья, это уже такой уровень, когда мы практик, говорим о практике, который уже достиг уровня отсутствия влечения или отвращения. То есть как бы на базовом уровне это когда практик перестает ощущать или как-то преодолевать свое влечение к чувственным объектам. А в таком уже более высоком уже таком значении здесь уже постижение, как написано, духом самого себя. То есть когда уже само свое высшее я порушу, практик начинает постигать. Ну, это уже такой уровень сверхлогики. Здесь уже словами как-то сложно. Если вот, например, первый тип вайраги, когда нет влечения к каким-то чувственным объектам, еще как-то можем хотя бы понять нашим умом. А вот это уже, когда уже постижение идет Пуруши, здесь уже это такое сверхлогичное понятие. Это уже надо, наверное, каждому дойти и прочувствовать. Пока только можем словами сказать. Давайте здесь еще раз вот напомним, да, вот, чтобы было понятно вообще, с чем мы имеем дело. Вот вайраги у нас есть часть рассудочная, да, и часть такая, ну, привычная, которая вот ориентирована как раз на достижение главных благ человечества, да, которые помогают выжить, быть счастливым, наслаждаться, да, и так далее. Вот, лимбическая, да, система. И вот как раз в ключе вайраги мы говорим о том, чтобы хотя бы, да, вот прям на самом таком вот нашем обычном уровне вырастить в себе осознавание того, что есть вот эти вот как бы противостоящие друг другу структуры ума. Вот. И та, которая вот эта вот самая древняя, она именно и влечется, да, к чувственным объектам. Вот. Она хочет как бы взаимодействовать с ними. И это очень тоже, да, важно, понимаешь, что это очень хорошо и нужно, это нужно уважать. Нельзя сказать, что, о, какая там плохая, да, обезьяна, там, она пытается наслаждаться, там, это очень хорошо, мы благодаря этому выжили с вами, вот. Если бы у нас, и это автоматическая часть, это та часть, которая не требует никаких вообще вложений и усилий, чтобы она работала. Вот просто если отдать на откуп самого себя, да? То что будет? Ну, просто вот предадимся вот таким, такому пребыванию, да, есть спать, размножаться, наслаждаться и властвовать, да, показывать свою значимость, да, превосходство над другими, все. Это не требует никаких совершенно вложений и усилий, это просто работает само собой. Просто поставили на поток запрограммированная работа нашего ума. Та же часть, которая осознает это рассудочное, вот то, что мы пытаемся как раз вырастить, да, вот то, что называется как раз вайрагья, вот то, что как бы сделает дистанцию, да, между тем, что это не я, да, то есть это во мне работает программа, которая ориентирована тупо на выживание и на то, чтобы... Ну, в целом это можно вообще просто так сказать, да, на выживание просто ориентировано. Но эта обезьяна, опять же, она заигрывается, да, это нужно понимать. Она ненасытная, потому что всегда ей нужно адаптироваться к новым условиям, поэтому она пытается какие-то изыски там, да, найти, чтобы лучше всегда было и так далее. И в этом плане она всегда будет такая неудовлетворенная. Вот, иначе бы мы просто с вами, опять же, не выжили, если бы не было вот этого вот, если бы... Наконец-то эта обезьяна удовлетворилась, она бы что сказала, ну все, да, спокойно, да, а мир-то меняется, да, и нужно постоянно адаптироваться к этому, вот, и нужно давать делать это, пока мы, в общем-то, с вами живем в телах, в этих и так далее, это все должно работать, но мы не должны становиться рабами этого, вот, и хотя бы осознавать это, и действительно мы с вами увидим, что это уничтожить на самом таком вот нашем с вами уровне не получится. Взять просто, да, и отрезать, сказать, все, теперь там я этим вообще ничем не занимаюсь, все равно это возьмет свое, потому что это очень сильная, сильные программы. И вот эта вот рассудочная часть, она чисто физиологически еще очень слабая, потому что возникла она недавно, да. Опять же, если смотрим, да, на продолжительность функционирования этих структур, вот эта лимбическая система, там 65, да, где-то миллионов лет, а это 4, представьте. Бой неравный. Да, бой неравный, но уже у нас, да, у с вами, как называется, да, высшие приматы, эти две структуры уже могут друг другу противостоять, то есть вот эта рассудочная часть уже может противостоять лимбической, потому что она немножечко окрепла. И поэтому мы с вами можем вот это сделать, да, хотя бы... Да, хотя бы можем разъединиться, сказать, вот это во мне программа работает, да, осознать это уже большое дело. И не нужно прыгать выше головы, да, и сразу же обрубать, это потому что очень серьезный уровень, да, вот как-то пытаться взять и сразу же это все обрубить. Нужно утвердиться сначала в осознавании того, что во мне это все есть. Это все работает во мне, пытается постоянно бразды правления взять в свои руки и пытаться меня всячески на эту стезю там спихнуть, да, чтобы я ни о чем не думала, не задумывалась о том, что это нужно отключить, чтобы это там как-то не владело мной. И более того, мозг весь ориентирован как раз на вот это забвение праздное. Почему? Потому что, опять же, это опасно. Если вам вдруг вздумается это все отключить, это опасно, да, опять же, для выживания. Да. Ну, как бы размножаться мы не будем, есть не будем, что тогда, умереть, что ли? Да. И поэтому, опять же, у нашего мозга есть вот эта система защиты. Да, какая? Еще раз, у лимбической системы ее вот эта вот поддержка ее работы и удовлетворение всех потребностей сопровождается наслаждением всегда. Да? Покушал хорошо, размножился классно, подоминировал над кем-то замечательно, просто лежишь праздно, да, отдыхаешь, ленишься, там, хрен пойми, чем занимаешься, тоже всегда наслаждение, радость, да, и счастье. А вот эта вот рассудочная деятельность, да, чтобы, допустим, там, себя заставить выучить английский язык, там, анатомию какую-нибудь, там, математику, еще что-нибудь, да, вот где нужно, требуется сосредоточение, это как-то вот что-то какое-то такое очень неприятное, сложное, или вот то, что мы сейчас, да, говорили, практика, опять же, привычно, комфортно покушать, там, обычными делами позаниматься, а вот то, что требует какой-то дисциплины, это уже кажется непонятным каким-то, да и опять же, это вот этих плюшек, да, не дает. Вот какую плюшку мне даст то, что я буду преодолею влечение от чувственных объектов? Это противоречие просто в прямом смысле слова, да, никакой плюшки нет, еды не получу, женщину не получу, но есть замечательная плюшка доминирования, да, я стану всемогущим. А вот это, кстати, тоже кому-то, для кого-то срабатывает. Срабатывает, конечно. Отказываются от женщин, да. Чтобы доминировали. Но это же тоже привычка. Да, и это на самом деле уловки нашего ума, на самом деле. Это нужно осознавать. Да, вот на уровне вот этого власти и доминирования обезьяна не уходит. Она думает, ну, хрен с ним, да, ограничу себя в этом, да, но зато я там буду всемогущим, да еще там Патанджали говорит, что сверхспособности будут. Это покруче будет, на самом деле. Вот, и по сути разницы реально никакой нету. Это очень важно вот это вот понимать, вот этот этап осознавания. Вот вайраги, в первую очередь для нас с вами, это осознавание вообще, как наш ум же нас имеет по-страшному. Нам кажется, что мы там духовно развиваемся, да, вайраги, а по факту как бы мы просто занимаемся имитацией. Почему? Потому что для нашего же ума, если мы действительно полностью погрузимся в вайрагью, это равно смерти эго, да, равно смерти вот этого обезьяньего ума. Поэтому он занимается просто тупой имитацией духовного развития. И, опять же, на первом этапе это очень хорошо, потому что действительно, я вот еще раз напомню, да, что мы должны как бы не противостоять, можно так сказать, да, лимбической системе, а сесть на нее, да, на этого коня и ехать на нем до какого-то этапа. И вот мы садимся, да, может быть, пусть будет мотивация стать лучше, выносливее, умнее, развить там сверхспособности, доминировать, да, ведь действительно, ну, как бы душу греет, да, то я буду лучше, чем он там гнуться, да, или там в медитации буду дольше сидеть. Я уверена, ну, у всех есть внутри такое, как бы, не то чтобы желание, но оно, ну, пусть будет, да, желание. И мы обычно закрываем на это глаза, да нет, нет, это как бы помолчи, да, это не про меня. Это нужно, опять же, осознавать. Здесь не вопрос в том, чтобы это прятать, а, ну, от других, ради бога, может, сколько угодно прятать, но от себя не надо. Ну, надо себе признаваться. Да, вот она, это очень классно, если мы поймем, что вот опять эта там важная эта обезьянка, да, кричит, что да, наконец-то, вот раз мы тут не поели, да, там не насладились этим, ну, хотя бы тут сверхспособности получим. О, очень хорошо. И вот этот этап осознавания, его нужно очень долго развивать. То есть сразу же прыгать выше головы и отказываться, и говорить, что да, я там сейчас откажусь, да хренушки, не откажемся. Нужно понимать вот эту вот очень тонкую работу нашего ума, что он пытается постоянно использовать любые инструменты для выживания, потому что, еще раз, ведь представьте, вайраги, что это значит? Вайраги – это значит смерть для обезьянного ума. Понимаете? И поэтому он будет всячески искать уловки для того, чтобы его не убили. Хорошо, духовное развитие, ладно, давайте используем себе его на благо, да, будем самыми духовными, да, как я уже такой анекдот, да, говорила, этот буддийский монах медитирует, и у него медитация там что-то получается, какие-то высшие состояния, он говорит, о, я буду самым крутым монахом, да, в нашем монастыре, вот, и вот наши все попытки там что-то сделать, какую-то практику и так далее, они всегда фоново сопровождаются вот этой вот обезьянкой, которая потирает лапки и говорит, класс, сейчас тут мы с вами будем самыми могущественными и самыми лучшими. Вот, да. Это нормальная мотивация. Я всегда следую такую мотивацию. Я позанималась, там на следующий день я могу выполнить это, там две работы, там учеба и так далее, поменьше поспать. И мой мозг сразу успокаивается. Конечно, да. Да. Просто заигрываться, да, не надо. Нужно осознавать, что это работает. Да. Да? То есть не так, что о, классно, да, радуемся этому. Осознавать, что это работает. И это осознавание не даст как бы обезьяне вот это заиграться. То есть вы как бы такие все равно, как хозяин, да, смотрите, ну ладно, да. Вот. Да. Но конечно, да. Вот, и смотрите, по сути, все то, о чем мы будем дальше вот говорить, ориентировано на то, чтобы взрастить себе вот эту вайрагью, да, осознавание на первом этапе, что это есть хотя бы, да, что пытается найти постоянно лазейки наш ум, пытается как бы в любом деле найти выгоду для себя. Это очень важно понимать. Если мы это не заметим, то ну, будет очень тяжело на самом деле. Вот. Так, хорошо. Здесь мы с вами это напомнили. Будем еще много раз про это говорить, потому что все и остальные практики, которые там даются, они, в общем-то, ориентированы еще раз на то, чтобы взрастить себе вот эту вот вайраги. Так. И давайте быстренько вспомним 17 по 22, что здесь у нас. Давай, может быть, кто-то другой. Да, спасибо, Аня, да, большое. Да. Но мы сейчас еще будем по кругу все участвовать, поэтому... Это моя. читать этапы. И дальше дается определение видов состояний сам праджната. Это сознательное состояние, когда мы сели медитировать, я сижу, я медитирую, я себя осознаю. Вот. И дается второй вид, это анья или асам праджната. Это имеется в виду сверхсостояние, когда мы уже не осознаем себя, то есть высшее состояние за пределами сознания. И это все равновидность или ступени сабиджа самадхи, то есть состояния, которые предшествуют нахождению в самадхи. Угу. А вот еще добавьте, анья, что еще там есть? Другое состояние. Ну да, еще вот нету как бы неописуемое, но еще что? Что там еще? Ну да, это мы сказали. Ну что там есть, что там остается? Так, да, прошлых действий. Угу. То есть текущей деятельности уже как таковой нету, да, но остались следы. Так, дальше. Вот, и дальше даются разные этапы изменения сознания. И первый – это витарка, когда мы пытаемся сосредоточиться, и у нас ничего не получается. То есть познание происходит через фильтр разума, и, ну, соответствует некоторым негативным состояниям. Угу. Дальше – вичара. Появляется более позитивное состояние. Дальше. Ананда. Когда по мере сосредоточения приходишь в состояние естественного блаженства. И асмита. Это состояние, когда ты чувствуешь, что ты просто есть. Это все как бы под этапы чего? То, что мы назвали. Это этапы изменения сознания. Какого? Движение, да. Ну да, это то есть вот это вот сознательное, да, да? Описуемое. Да. Или сампраджнята. Угу, хорошо. Вот дальше после вот этих состояний это уже движемся к разновидностям сама. Значит, мы уже сказали. И... Ну, следующий блок. Да. 19-22. Достижение. Да. Там два метода. И дальше методы и условия достижения Ани. Первое, благодаря бывшим заслугам. Это имеется в виду прошлой жизни. Как мы прошлой жизни практиковали или не практиковали. Mm-hmm. А можно сразу получить вот все эти возможности по сосредоточению. И следующее – это путем развития определенных своих собственных качеств. И имеется в виду, первое – это какие качества шрадха, это вера в практику, возникает из первичного опыта. Практику веры не просто, то есть я верю на пустом месте и все. Mm-hmm. Именно я верю, потому что у меня есть к этому основание. Випари – это смелость, сильная воля и решительность. Что бы ни случилось... Не, как... подождите, не випари, а что? Вирья, да. Вирья – это смелость, сильная воля и решительность. Мы... делаем практику в любом случае без отвлечения. Смотрите, это память. Память нужна для того, чтобы мы могли сосредотачиваться. И сама правда – это мудрость. Угу. И здесь что еще можете добавить? Тоже важный момент вот по этим. Во-первых, уровни, то есть они бывают разные, у кого-то сильнее, у кого-то слабее, и также скрытый потенциал здесь зависит от прошлых, то есть кто-то идет к этому менее интенсивно, там, длительно, а кто-то может очень быстро. Одного усилия в этой жизни недостаточно смысла. Есть прошлые условия, да, которые влияют на то, насколько интенсивно ты сможешь продвинуться сейчас. И еще, как вот связаны между собой вот эти вот качества? Взаимосвязаны ли они как-то? Шрадха, вирья. Ну, конечно. Как? Влияют. Не, это понятно. Вот между собой именно, как они связаны? Зависят они друг от друга? Если не будет смелости, то все остальное человек может просто не дойти до этого. Все взаимосвязаны. Так, а смелость откуда? Сначала твердая вера. Это основное. А потом от нее уже вытекает. Понятно. Я имею в виду, что если отсутствует какой-то один компонент, это может тому привести, что развалится и не пойдет долгий путь. То есть они все взаимосвязаны. Одно из другого, да, вытекает. И здесь основное, это вот именно вот эта вот тема. Мы еще вот будем в контексте препятствий об этом с вами говорить. Вот будем с вами препятствия разбирать. Я надеюсь, сейчас успеем. Вот. Что, ну, как бы мы должны понимать вообще, чем мы занимаемся. Вот мы возвращаемся, да, мы сейчас про вайрагью говорили, то есть если мы четко не поставили себе вообще цель, а цель, мы должны понимать, кто ставит цель, префронтальная кора как раз та самая рассудочная, да, и если чем четче у нее цель, тем сильнее она может противостоять вот этим вот, да, лимбическим этим проявлениям. Если же у нее нет цели, какая-то, ну, размытая, непонятная, и сомнения в ней есть, то как бы тут такая, да, какая-то кот из дома, да, мышки в пляс сразу же. Примерно так это будет. Вот. То есть вот эта вот как бы вера, да, что ли, здесь она такая двоякая, да, вот важно вера, понимать. Цель, вот как-то звучит. Да. У меня по ощущениям, что здесь вера, это называется, да, цель. То есть ты поставился цель, и ты веришь, вот, и тогда ты идешь, у тебя включается уже все остальное. Да. Ты смело, решительно. Конечно, да. Опять же, вот в разрезе нашей физиологии, вот если понимать вообще, как это все работает, на самом деле все очень классно объясняется вот на уровне работы нашего мозга. У нас есть вот эта вот наша префронталка, которая ставит цель, и как только она поставила цель, и что значит поставила цель? Это значит, что она выделила что-то важное на фоне всего остального. Да, значимость. Вот все то, что будет значимо для нашей префронтальной коры, туда сразу же будет выделяться ресурс, да, дофаминовая система, сразу же весь ресурс туда сливает. Она подпитывает его и укрепляет вот эти все нейронные сети, которые ориентированы на достижение вот этой цели. Если же мы себе не поставим цель, это значит, что неясно, на что обращать внимание. То есть все входящие потоки информации окажутся важными для нас. Да? Вот представьте, мы, там, допустим, элементарно, да, садимся за работу на компьютере, и вроде бы как бы у нас полно всего, но эта работа состоит из разных подпунктов. И мы сидим, да, и мечемся между этих пунктов. Но если мы себе поставили цель, что вот этот час я занимаюсь исключительно только этим, если я этого не сделаю, то что будет? Что все любые потоки информации, которые будут приходить за этот промежуток времени, наша префронтальная кора будет считать важным, и она будет на это отвлекаться. То есть наша префронталка работает как бы по системе шум и сигнал. Вот сигнал – это значимость, то есть она как бы выделяет вот эту вот какую-то определенную работу и цель чем-то значимым, а все остальное она интерпретирует как шум. И поэтому она будет включать свои тормозной функционал и подтормаживать все то, что не является значимым на данный момент. Поэтому постановка цели просто чрезвычайно важна. И даже не то, чтобы, да, вот по цели здесь подразумевается, именно ориентация на то, что это значимо, да, и понимание, что мы делаем, вот. И иначе все какие-то, не знаю, любые опровергающие ваше деятельность, любая опровергающая вашу деятельность информация будет считаться важной, вы будете отвлекаться, это будет порождать сомнения у вас, а какая это может быть информация? Ну, опять же, крик, да, той самой голодной, да, и неудовлетворенной обезьяны, да, которая говорит, да брось ты это все, да, это фигня, там, как бы, давай пойдем, там, повеселимся, чем-нибудь другим позанимаемся. Или кто-то приходит и говорит, о, я нашел там систему такую крутую, такой учитель, да, или пойдем там, не знаю, каким-нибудь боевыми искусствами позанимаемся, йогой, это фигня, то есть вы для себя уже выделили, допустим, какую-то систему, какую-то практику, уже начали ее практиковать, и тут к вам приходит, да, или и еще того хлеще, да, приходит, допустим, ваш же единомышленник, о, я такое узнал тут, да, про нашего преподавателя, он там, оказывается, и матерится, и мясо ест, да, а сам про вайрагью говорит, и что это за преподаватель такой, ты такой, блин, думаешь, ну вот, попал я, да, и чему я у него научусь. И в итоге сомнения на сомнения, если у вас нету четкой направленности и вообще, что вы делаете, да, вне зависимости от того, кто вам там преподает и в какой вы системе находитесь, то вы всегда будете на это отвлекаться, это будет порождать сомнения. Соответственно, если будет сомнение, то и не будет вот этой энергичности, да, то есть вот это вот ваш дофаминовая вся система, которая дает вам как раз энергию, да, вот это вот вдохновление, предвкушение, да, которым вы постоянно наполнены, когда вы что-то делаете, если вы к чему-то стремитесь, оно будет просто-напросто рассеиваться на все остальное. Если это не важно, зачем мне туда энергию давать? Не надо, да, то есть поэтому от этого очень и очень много пляшет. И если мы видим, что где-то у нас не хватает, допустим, сил, да, каждый раз мы не понимаем, зачем нам чего делать, и почему я должен там себя заставлять, это значит, что до конца мы где-то не улавливаем, наш мозг не понимает значимость, зачем мы это делаем, и нужно в первую очередь работать с этим. Поэтому, да, вот эта вот вся, как бы, теоретическое познание, да, философия йоги, она очень важна. Изучение вообще, зачем мы всем этим занимаемся. Вот говорят, что можно просто практику, да, делать и ничего. Кому-то, может быть, даже и так хрен его знает. Но большинству людей важно понимать, зачем они и что делают. Даже на уровне тела, да, вот зачем мне выполнять хатха-йогу. Я вот каждый раз, как бы, со своей позиции удивляюсь, потому что для меня нет сомнений вообще, зачем йогой заниматься, любой, да, там, физической, не физической, а для кого-то, кто-то находится на таком этапе, для меня, конечно, непонятно, когда он не понимает, зачем ему это нужно делать. И тут, как бы, конечно же, очень важно там изучать вот с точки зрения там физиологии, как это все работает. И тут раз у человека действительно, что получается, информации очень много подкидывается, опять же, наши префронталки, на чашу весов складывается, зачем мне это делать, да, и мотивация возрастает в виде дофамина, он подкидывается, да, туда, и мы сразу же в предвкушении, да, чем-то этим занимаемся. Да. В тему, которую ты очень здорово сказал, я с этим столкнулась, что, например, преподаватель медитации девушек, она проводит только медитацию, там, где я работаю. И я просто поинтересовалась, она что-то вообще еще делает, она не делает ничего, она проводит медитацию. И просто, когда мы с ней беседовали, и, ну, чтобы человек сидел в медитации, вот тело должно быть подготовлено, как-то надо хотя бы разминаться, каким-то заниматься, еще физически тело готовить, чтобы они просто сидят в медитации, они просто не мыслят. И она только тогда задумалась, и так уже она, ну да, ты права. И когда я начала ей рассказывать то, что мы с вами проходим, она очень сильно как прям ушла в себя, она действительно поняла. Я дала ей ссылку на наш сайт, отправила в нашу школу, сказала ей. Она очень впечатлилась, причем такая молодая девушка, она просто, ну, здесь сейчас же много коммерческих проектов, она прошла у одного из популярных людей по медитации, коуча, прошла и на курсе медитации, стала преподавать медитацию. Она неплохая девчонка с хорошими задатками, но я немножко ее повернула и сказала, понимаешь, этого только мало, ты не можешь просто человека посадить, чтобы он у тебя сидел час в медитации, допустим, он просто не выдержит, да ты и сама не выдерживаешь, ты ищешь приспособление, как бы тебе сесть, твое тело не готово, хотя ты там умная девочка. Она очень задумалась, действительно воодушевилась и пошла к нам на сайт, так что, друзья, рекомендуйте. Действительно, как-то людям помогает, потому что потому что многие не понимают вот, вот этих основ, что чтобы что-то сделать на ментальном уровне, ты должен все на физическом быть готов. А это вообще касается всего, видите, и еще раз, почему нам нужны объяснения? Объяснения нам нужны только лишь для того, чтобы, это знаете, вот когда вы идете в банк и пытаетесь у него выбить кредит под свою какую-то бизнес-идею. Что он требует? Бизнес-план, да? Бизнес-план, он просто да. так вам не даст денег. Вы говорите, это нужно мне для этого, выход будет вот такой. Да. И только такой, тогда он говорит, ну да, ладно, да. Да, и платежеспособны ли вы еще? То же самое с нашим мозгом. Он просто так энергию не даст ни на что. Да, если он думает, что вы занимаетесь херней какой-то, которая не принесет никакую да, вам награду за это, то и не будет никакого воодушевления этим заниматься. И это действительно наш мозг очень хитрая, ленивая система, которая просто так ни на что не выделит никогда ресурс. И нужно убеждать действительно, а убеждать правильной информацией, да, не просто убеждением, ну, потому что надо делать. Факты, да, факты действительно и не обманчивые, да, настоящие. И поэтому вот эти вот все, я же говорю, да, ну, плюшки, которые в процессе не есть, и нужно постоянно на них обращать внимание. Нельзя так сказать, вот как бы не нужно там, это, как сказать, радоваться да, там, чему-то, что вот у меня тело стало выносить. Обращайте на это внимание обязательно. Это будет лишняя подпитка для того, чтобы вы шли дальше. Потому что у нас еще, может быть, в плане глобальной цели нет такой сильной мотивации. Слушай, мы не знаем, кто такой абсолют, да, мы его как бы не чувствуем, ну, примерно что-то понимаем, ну, вот он прикольный, да, наверняка там будет что-то такое интересное, но для нас намного понятней, когда я утром просыпаюсь, да, и я знаю, как сделать так, чтобы мне было хорошо, да. Я и это знаю точно, меня не обманешь, мое тело это знает. И пока мы находимся на этом уровне, нужно вот подпитывать себя вот этими вот всеми штуками, и потом когда-то случится так, что и действительно случится, потому что мозги перестроятся, тело тоже перестроится, оно уже не будет требовать каких-то таких этих самых моментов. Да, это уже уйдет, во-первых, в привычку, во-вторых, мы сделаем так, чтобы действительно, практика делает так, чтобы тело нам не мешало, да, и мозги тоже перестроятся, то есть уже тормозные эти системы будут, может быть, сильнее работать и так далее, потому что это все тренируется, и действительно мы потом, может быть, ну, наверняка, да, и, в общем-то, вся система так говорит, что перейдем на этап, когда мы уже пойдем на более тонкие моменты. Вот. То есть нужно, опять же, я все веду к тому, чтобы все естественно происходило, не нужно раньше времени прыгать сразу же в самадхи, да, у вас не получится. Это, опять же, будет просто имитация. Вот. Поэтому вот мы постоянно уделяем этому внимание очень много, но это такие моменты, которые ускользают. Очень важна постановка цели и объяснение своим мозгам, чем мы занимаемся и для чего. Иначе у вас никогда не будет ни сильной воли, да, ни решительности. Постоянно будут отмазки всякие, зачем и чего, лучше делаем, как привыкли. Так, хорошо. И Ишвара Пранидхана. Давайте вспомним, в ключе чего она нам дается. У нас дается два метода. Первый – это практика йоги, условия прошлых жизней. И третий метод – это метод Ишвара Пранидхана, то есть упование на абсолют. И конкретно идет метод – это рецитация мантры Ом. Что имеется в виду? Это думать о Ишваре, размышлять о нем, медитировать на него и читать полностью, осознавать, что ничего больше нет, есть только Ишвара. А, давайте уточним, как о нем думать, что это за Ишвара? Произношение мантры Ом. Ну, произношение мантры Ом, да, это как бы конкретное действие, а вот в плане размышления вообще как о нем думать? Все, что все плоды своих практик посвящать Ишваре, да, вот прям, ну, растворяться как будто бы в том, что именно думать всегда. Не то, что ты там, я час сегодня подумала, обучаю все. Вот давайте уточним, как о нем думать, какое он. Это важно понимать. Да, какие. И, соответственно, вот здесь даются вот такие пункты, но для каждого все равно, когда человек уходит, ему приходит образ абсолютно, который ему увидит. Это вот такие точки опоры, что это учитель учителей, что вот он не был связан с материальными, это начало, а дальше уже каждому он рисуется в том образе, в том, в котором готов воспринять этого человека. Но это тоже практика, которую мы делаем со своей стороны, как мы говорим, а дальше Вселенная уже, мы уже направляем в Вселенную, и это тоже как один из метки. Но все равно, все-таки, наверное, лучше использовать все в совокупности, чтобы просто уповать на Ишвар. Возможно, для кого-то, у кого прошлые жизни были там хорошо заслужены, может быть, они и выйдут, конечно, только упование на Ишвар. Но есть же такие примеры, которые чисто упование на Ишвар. Есть, да. А я вам не рекомендовала фильм «Святой Тукарам»? «Святой Тукарам». Я забыла вам сказать. Посмотрите, пожалуйста, это пример практики Ишвара Пранидхана, чтобы у вас не было такой ложной мысли, что вы понимаете, что такое Ишвара Пранидхана. Святой Тукарам. Да. Это, ну, действительно был такой святой, это не вымышленный персонаж. Тукарам, да. Я рекомендовала в поисках истины про Павлова. А, да. Это тоже, да. Нет, это фильм советский такой про Павлова. Ну, он там так не особо информативный. Он про Павлова советский. Да. А? Да. Вот, и это, да, ну, действительно был такой святой, вот по его жизни, в общем-то, с фильмом. Я понимаю, что есть люди, которые действительно приходят уже в этот мир, и они уже там, они уже... Ну да, ну вот мы должны просто понимать, что Ишвара Пранидхан, она настоящая вот так вот выглядит, как вы увидите в этом фильме, да, вот Рамакришна тот же самый, да, пример практики Ишвара Пранидханы, вот. Видеть во всем Ишвару, вот он реально просто, вся жизнь его была на это направлена. Он просто сошел с ума на Ишваре, можно так сказать. Да? Вот. А ну, мы с вами вряд ли так сможем сделать. И наш момент, да, это как-то совмещать. А как мы можем совмещать? Вот смотрите, нам дальше здесь говорится, мы как раз, да, вот должны перейти будем к препятствиям. О том, что Ишвара Пранидхана как один из результатов, помимо приобретения навыка интроспекции, да, то есть разворачивания читы внутрь, да, смотреть в себя, Ишвара Пранидхана помогает еще устранять препятствия. И вот мы видим, да, что все вот эти вот препятствия – это про, знаете, вот такое состояние очень такое слабое, да, ничтожное. Да, вот. И мы здесь вот только что говорили с вами про вот это вот, да, Шрадха, Вири и так далее, про подход, ну, такого человека, как бы, сильного, да, вот. А здесь получается как бы прямо противоположное, да, вот этому всему. Мы видим, да, и сомнения здесь есть, да, и невнимательность, невоздержанность, болезнь, апатия и так далее. И вот действительно у нас же бывают разные с вами состояния, когда мы, ну, как бы прём там во что бы то ни стало, и как бы все нормально, да, делаем практику, вот. А бывают разные состояния, когда, ну, вообще, да, кажется, что просто никуда больше я не могу, да, двигаться, просто ползти, лежать, смотреть в одну точку, вот. И это практика, которая, в общем-то, ну, может случиться всегда, во-первых, а во-вторых, чем она уникальная? тем, что если мы говорим про вот этот подход, про который мы говорили вот только что, да, ну, опять же, наших, если в контексте аксиоматики, помните, там микрокосмос, да, макрокосмос, это вот, в общем-то, да, про это. А подход микрокосмоса – это про подход, когда мы пытаемся работать из позиции работающего разума, вот. То есть пытаемся себе там уговорить, да, на что-то там, зачем нам это нужно, там какие-то доводы, да, привести, и вот эта вот вся энергичность и так далее. А вот подход Ишвара Пранитхана, он как бы больше ориентирован на то, что ты пытаешься как бы запрыгнуть, или даже не то, чтобы запрыгнуть, а перейти на такой уровень, который вообще не связан с этапом, с уровнем разума. Вот. Он такой очень абстрактный и непонятный, конечно же, но здесь нельзя, не зря, да, говорится про размышления. Опять же, размышления – это, опять же, ну, пища для нашей префронталки, да, которая пытается как бы ассоциативно выйти на ощущение вообще, что это такое. Вот. И действительно, если мы там поразмышляем, да, что в каком мы находимся, ну, мы пуруши, да, грубо говоря, которые отождествляются с пракрити. А это значит, что? Что есть мы подвержены этим клешам, неведение, эгоизм, влечение, отвращение, жажда жизни. Это значит, что у нас есть карма, плоды созревания этой кармы, и есть следы этой кармы, как раз все то, что нет у Ишвары. То есть он вообще с пракрити никак не связан. И в этом плане, то есть мы, я, конечно, ну, не хотела бы так сказать, что, знаете, вот когда безысходная ситуация у маленьких детей, да, то есть они бегут к маме, да, мама большая такая, да, она все знает, понимает, и никак не связано там с той игрой, где тебя обижают, да, и он приходит там, ну, не то чтобы жалуется, а как бы какой-то... Защиты. Да, и, но здесь тоже тонкий момент, нельзя сказать, что мы ищем, что ли, защиты или поддержки, или просим ее там помочь, вот это вот тоже важно, что здесь нету, не должно быть, потому что когда мы делаем это с позиции «защити меня» там или «поддержи», нет, здесь немножко другое, мы опять же с позиции как бы вот этой вот безопасности, которая требует наше ум обезьяне, да, то есть дай мне какую-нибудь плюшку, мне плохо, да, то есть конфетку дай мне, да, пососать. Да. Мы сейчас тоже там, да, потому что когда ты все-таки там ищешь каких-то поддержек и так далее, ты что-то ждешь. Ты что-то за это получишь, а тут, наверное, ты ждешь в первую очередь что? Это который ты еще не чувствовал, поэтому, да, чтобы не ассоциировать это, вот, что ты думаешь, ага, раз это я почувствовал, значит так, а тут ощущения те, которые ты раньше не испытывал. Да. Как у Бога просишь, да, вот говорят же, искренняя молитва, а когда ты вот, ну, что-то просишь и ждешь, то когда же он уже исполнит? Но здесь, понимаете, не-не-не, это не просьба. Тут не должно быть просьбы или молитвы какой-то. Это как бы практика для того, чтобы выйти на уровень просто Ишвары. Да? Не для того, чтобы я такой там как бы ничтожный, да, и Ишвара там такой всемогущий и так далее. Ведь Пуруша. Тот же самый Ишвара, и там говоришь, что Ишвара – это особый, особенный Пуруша, да. И вот этой практикой мы просто выходим как бы на ощущение, что ли, вот этого Ишвары, вот так вот. Но это не с позиции, да, ничтожности, что вот приди, там, меня, я вот привела, да, такую аналогию, там, ребенок-мама, ну, в плане того, чтобы просто показать, что ребенок, он в своем, да, болотце в этом варится, а мама уже из какого-то такого мудрого опыта, да, она видит, что это все фигня, да, на самом деле. Ну, подумаешь, машинку отобрали, ничего страшного. Вот, а на уровне ребенка это же трагедия, понимаете, вот то же самое и у нас, вот, вот это вот все, что мы испытываем, для нас это трагедия реально, а на уровне Ишвары это как бы, ну, просто вообще ни о чем, во-первых, потому что он не связан с этим, да, никак, вот, и поэтому практика, да, мантры Ом, это практика настройки на позицию Ишвары, вот. Ну, такое вот сложное, на самом деле, неочевидное. То есть и убирайте, пожалуйста, из своего понятия, да, вот этого всякой там мольбы, просьбы, да. И, опять же, Ишвара безличностный. Вот Аня сказала, да, что Ишвара там проявляется через что-то. В том-то и дело, что он вообще здесь ни через что не проявляется, да. То есть он не принимает там какую-то, да, форму, он просто вот как бы надличностный, вот в том-то дело, что он надличностный, сверхличностный, да, то есть там нету личности, и поэтому мы как бы обратиться к нему особо какой-то в форме не можем. Наша задача здесь выйти на самый такой крайний уровень абстракции, чтобы мозг переклинило просто от обычного восприятия. Именно для этого и нужна эта практика Ишвара Пранидханы. Если бы этого не было, то был бы просто Шива какой-нибудь, да, там, или Лакшми что-нибудь, да, ну, чтобы тебе хорошо было, или чтобы там Кали, да, разрушила все. Нет, здесь надличностный, чтобы мозг реально просто переклинило от абстракции и вообще, ну, вот этого вот запредельного какого-то такого, чтобы выбросило тебя из обычного понимания. И вот это вот все там, чтобы, как его... чтобы там я не страдал, там здоровье было, да, или дай мне понимание, там вот этого ничего не должно быть. Наша задача здесь просто выйти на уровень вот этого вот запредельного источника. Вот. А какие методы? Только рецитация мантры. Рецитация мантры ОМ и размышление о том, кто это такой. Да. Наша задача действительно как бы дать зацепку для ума, чтобы понять, что это вообще никак не связанное вот с нашим обычным пониманием источник, к которому, в общем-то, и стремимся. А медитация на все утро? Ну, это то же самое, можно так сказать, да. Мила, можно вопрос? Угу. Извините, что я отклинилась. Не, очень хорошо, давай. Да, вот даже вчера посмотрела святой Тукара, вот он поклонялся Пандурангу. То есть Пандуранг – это некий там какой-то маленький, ну, да, через которого он воспринимает. Вот это выше. Mm-hmm. То есть в нашем случае мы можем, в принципе, там рецитировать мантры тоже Ганеша или Лакшми, неважно. Но не для того, чтобы молиться, да, чтобы она благодать нам дала, mm-hmm. а чтобы с помощью этой Лакшми выйти на другой уровень. Получается, да. Это как бы выше, не знаю, даже какое-то развлечение иметь, да? Да. Получается, вот как-то... Mm-hmm. А вот это же сложно, да, у простого человека, который хочет подойти вот именно к практике Ишвара Пранидханы, подойти к этому, не просто поклоняться Пандурангу, да, или Лакшми, а выйти чуть вот повыше уровня, чтобы понимать, для чего он это делает. Или просто самому... Не знаю, может быть, и на каком-то этапе вот это и нужно, вот то, что как бы именно действительно личность, да, была, но это как этап, да. Но здесь просто как бы это мы, да, понимаем, что как бы поэтапно можно к этому прийти, но в целом здесь вот Патанджали просто говорит, да, о том, что как бы он безличностный, да, вот, и вот он такой-то, такой-то, да, никак не связан ни с какими там образами, ничего, не взаимодействует с Прокрити, поэтому, ну да, для самых таких начинающих вот этот элемент там Бхакти или Ишвара Пранидханы, мы-то знаем, да, что вот это все башки и так далее, это все, ну, проявление вот этого абсолюта Ишвары, вот, и, может быть, как бы взаимодействие с одним из там аспектов, да, потихонечку, может быть, как-то и выведет на ощущение этого. Ну, там просто тоже главное не заиграться, да, потому что мы можем сидеть там, начитывать с большим энтузиазмом, на самом деле, там, мантры, да, какой-нибудь Лакшми, да, чтобы там богатство получить. Конечно же, это же та же самая там, вот это вот, да, наши потребности, которые всегда наш ум, да, сколько угодно начитаю мантрах, да, ради бога, да, медитация просто идеальная будет. А вот просто какой-то там абстрактный Ишвара, здесь нужно очень четкое понимание вообще, для чего, кто такой Ишвара и почему ты к нему стремишься. Вот. А если здесь преобладает вот это вот, опять же, обезьянье ум и непонимание, да, кто такой Ишвара, то... Вот, поэтому всему свое время, да, если пока ум ориентирован вот на такое, да, и нужно, опять же, воспользоваться, сесть на этот ум, да, обезьяний, хорошо, медитация так медитация, да, но в ключе, опять же, того, чтобы там ум получил ту же самую плюшку, потом, может быть, навык, да, вот этого вот появится какого-то там сосредоточения там и так далее, и раз, потом будет что-то более абстрактное. Ну, как-то так. Так, ладно. И давайте мы... Да, к препятствиям перейдем. Значит, что у нас получается? Что Ишвара Пранидхана, да, позволяют устранять препятствия. Вопрос такой. В связи с чем возникают эти препятствия? В связи с деятельностью сознания. Mm-hmm. Если нет деятельности сознания, если он у нас уже то препятствия абсолютно. Если есть деятельность сознания, то препятствия чувствуются. Да, это вот прям вообще такая штука, опять же, чтобы мы, ну, как бы не думали, да, так что вот я йогой занимаюсь, ну, почему я болею, да? Почему у меня сомнения, не внимать, я же йогой, да, занимаюсь. А на самом деле новички, они такие, они там хатха-йогой один раз позанимались, а потом очень сильно удивляются, да, почему они там все равно болеют, почему они невоздержанные, ленивые. Они-то думают, что йога такая волшебная, да, вот раз там в асану вошел, и все, да, ты просветлился. Нет, мы видим, что до тех пор, пока существует деятельность сознания, да, то есть до тех пор, пока ниродха не осуществлена, всегда будут возникать вот эти препятствия. Это нужно четко понимать. В той или иной степени они будут. Вот. Поэтому здесь нужно уже, да, сразу же немножечко подрасслабиться, да, и как бы опять же вот эту вот свою маску имитационную снять, да, всемогущего мастера, который как бы такой, да, ой, я йогой, да, занимаюсь. Ну, мы все с вами обычные люди, и более того, мы должны понимать, вот, допустим, мы приходим учиться у кого-то там, к какому-нибудь преподавателю. Вот, опять же, наш ум, он всегда склонен найти, искать самого крутого бабуинчика, да, который чуть-чуть лучше, может быть, понимает, и наделять его какими-то офигенными качествами, а потом очень сильно удивляться, что он как бы особо ничего из себя не представляет, да? Что он тоже там болеет, ленится, да, там невнимательный и так далее. Почему мы должны это понимать? Потому что мы-то все с вами люди, да, и все преподаватели там какие-то, ну, обычные, я не знаю, там, может, даже необычные. Пока есть тело и пока действует ум, да, есть деятельность сознания, даже если человек, опять же, побывал там в какой-нибудь самадхи, и он вышел из него и продолжает взаимодействовать там с другими людьми, находиться в этом теле, кушать еду, да, и так далее, справлять все вот эти вот потребности, деятельность сознания есть. И он тоже подвержен к этим всем препятствиям. И я просто очень много, да, встречаю, да какой же ты учитель, да, ты там ходишь в туалет, какаешь, да, допустим. Да какой же ты учитель, ты тортик сидишь, ешь, да, а где же вайраги твоя, да, или ты там заболел. Убираем, да, эти топорные понимания, здесь нету никакого такого, знаете, чего-то такого мерзкого или не мерзкого, да, что-то там хорошая практика или нет, деятельность сознания есть эти препятствия, все, точка, да, не будет деятельности сознания, а ее не будет только если человек находится в медитации, да, на уровне ниродха. И если человек вышел из медитации, он не может пребывать на уровне ниродха, потому что он уже вынужден взаимодействовать с миром, да, языком своим общаться, слова говорить, а это уже уровень разума. Вот, поэтому даже от самых там каких-то высочайших учителей, которые приезжают там давать посвящение, там буддисты и так далее, мы можем увидеть, да, что они тоже имеют там какие-то слабости. Ну, а разница лишь в том, что они могут с ними как-то совладать, да, или немножко от них разотождествиться, отстраниться там и так далее. Мы же там с вами такие, да, вот наш уровень, ну, достаточно сильно этому всему подвержены и тяжело из этого всего выходим. Вот, но опять же, инструменты тоже точно такие же у всех есть. Вот. Так, ну, мы на следующем занятии с вами вот это вот все перечислим, почитаем с вами. Да. И ваше, давайте, такое пусть будет задание. Хорошенько так подумайте, да, как это все проявляется и в связи с чем, и как сделать так, чтобы этого не было. Да, по препятствиям. Да. Как вот лично в вашем случае это проявляется? Вот, допустим, в чем вы в основном ленитесь? Или в чем вы там невнимательны? В чем у вас сомнения? Я думала уже о невнимательности. Я не могла сдать этот тест по сутрам. два раза. И я такая, и мой, и он говорит мне, ну давай еще раз попробуем, не будем ничего перечитывать, и еще раз попробуем. Я такая, ну волшебство. Да, волшебство. Я такая, ну уж нет, если я не могу сдать два раза, значит мне надо перечитать. И я уж сильно начала это все перечитывать. И потом такая думала, а вот этот момент я не обратила на это внимание, а обратила внимание только после того, как начала тест делать. Mm-hmm. И вот на этот момент я не обратила внимания, все начала конспектировать, записывать, и торжественно на третий раз сдала этот тест. И думаю, вот же ведь, да? Ну, как бы, это же эффективно, что меня вернуло назад. Что вот а мой ум хотел вот одну попытку я сделала, не прошла. И вторую же я сделала, не прочитав, я такая, ну уж нет, давай-ка мы будем это пытаться. Ну, а третью уже думаю, давай-ка почитаем еще раз. Вот да, это знаете, это я так говорю, да, что домашнее задание вам вообще как бы вот на это, а это понятное дело, что домашнее задание, да, на всю жизнь, вот, смотреть, да, где у нас, в чем это все возникает, вот, и сразу же тоже смотреть, опять же, на разочарование, да, когда мы в очередной раз здесь спотыкаемся, получаем вот такие препятствия, у нас сразу же возникает, падает самооценка, ну какой же я ёб, да, что-то у меня ни хрена не получается, сразу же, ну как бы нужно четко себя понимать, блин, но это просто таковость бытия, да, что называется, просто факт нашего существования, это все есть, вот, и будет, вопрос в том, имеем ли мы инструменты, как с этим работать, и как сделать так, чтобы это было минимум. Вот, вот об этом мы будем говорить. Хорошо. Так, все, на этом мы с вами завершаем. Спасибо всем.